Но луна выбивалась из туч и озаряла призрачным светом бесконечную колышущуюся равнину, на которой будто землетрясение происходило. Напрягая все силы, мы бежали от рушившихся ледяных гор, ища открытого места. Но и там не было спасения. Лед наползал, как лава, догоняя нас. Два огромных ледяных поля яростно столкнулись друг с другом, как первобытные чудовища. От страха я бросил было рюкзак, но Фома вернулся и поднял его. Пришлось тащить. Компас он у меня после этого забрал. Всю ночь зыбь ломала и крушила стоячую утору. Под конец мы настолько выбились из сил, что уже и не особенно остерегались. Чистая случайность, что мы остались живы. Просто нам везло. Лед лопался то здесь, то там, в разрастающихся разводьях бушевала черная вода. Мы только старались не потерять друг друга и даже связались веревкой на всякий случай. Запоздавшее утро нашло нас на небольшой льдине, стремительно уносимой течением на юг. Как мы на нее попали, я и сам не знаю. Помню лишь, как мы пытались уйти, но кругом оказалась вода, и уйти было некуда. Глава 6. Одни в темном море. Так мы попали в относ. Сначала льдина была большая, на ней могли разместиться человек 20 ловцов и 5, а то и 6 лошадей. Фома сказал, что нет смысла разбирать вещи и устраиваться удобно, так как без сомнения нас до вечера подберут. Вот только рассеется туман, и самолеты выйдут на поиски. Льдина довольно быстро, до 2 узлов в час, дрейфовала на юг, как показывал компас. Море успокоилось, только сильно порывало. Над уснувшими волнами стелился густой серовато-белый туман. Настал полдень, но туман не рассеивался. В 3 часа мы слышали шум самолетов высоко над пеленой туманов. Наступал вечер. Мы пообедали хлебом и салом из глебовой посылки. Должно быть, она предназначалась для рыбаков, но он почему-то ее не передал. Вместо воды мы сосали, как леденцы, кусочки льда. Лед был солоноватый, но не такой, как морская вода. «Придется ночевать здесь», — сказал Фома и стал выгружать из мешка свои вещи. Я тоже схватился за рюкзак. Помимо всяких мелочей, мыла, зубной щетки, смены белья и тому подобного, у нас оказалось 2 шерстяных одеяла и простыни. Последним Фома очень обрадовался. «Могут понадобиться на парус», — заметил он. Мы надели на себя все, что было, по 2 пары белья, рубашки, джемпера, куртки. Из 2 телогреек и одеяла сделали постель. Вторым одеялом, бушлатом Фомы и моим стареньким пальто, решили укрыться. «Вдвоем тепло будет спать», — весело сказал Фома. Спать не легли, а сели рядышком на постель и стали разговаривать. Все о том же, как теперь беспокоятся Лиза и Иван Владимирович. Наши отцы, наверное, еще не знают, что мы в относе. Лиза не станет их преждевременно волновать. Вот если нас не подберут в ближайшие дни... Мы очень беспокоились о Мальшике и Охотине. Ведь они тоже, наверное, попали в мокрую метель, и у них могло начаться обледенение. Андрей Георгиевич не бросит ни Филиппа, ни ценных научных приборов. Значит, они заночевали на льду. Я вдруг подумал, что во время шторма самолет могло растереть в порошок движущимися льдами. Если бы у нас была хоть рация, мы бы запросили о них по радио и о себе бы сообщили. Когда нас найдут? Глеб, конечно, сообщил о нас еще вчера. Утром должны были вылететь на поиски. Если бы не этот проклятый туман, нас бы уже подобрали. Моя Луция была со мной, и мы заглянули в нее, пока еще не стемнело. Вот что прочли мы насчет туманов. Стелящиеся туманы, морские испарения наблюдаются чаще всего при ветрах южных румбов, юго-восточных и юго-западных. Стремление к образованию туманов удерживается обычно в течение нескольких дней, особенно в тех случаях, когда туман охватывает значительный район моря. Наиболее часто туманы непродолжительные, преимущественно в ночные и утренние часы.